Скай улыбнулся и покачал головой. В таком виде эта история была опубликована. На самом деле все было не так. Ваш капитан Орлов обвенчал их на борту вашего клипера «Китайское облако» на пути из Макао в Гонконг. Ваш дед сделал вашего отца хозяином на время этого короткого путешествия, а, как вам известно, закон Тайпена гласит, что в море приказы хозяина исполняются беспрекословно. У Струана от удивления приоткрылся рот. Я в это не верю. Первым качеством хорошего адвоката, а я хороший адвокат, мистер Струан, является умение слушать. Вторым — нюх на факты и тайны. И третьим — умение держать язык за зубами. Очень важно знать по возможности больше о своих наиболее значительных потенциальных клиентах с тем, чтобы как можно успешнее помогать им в сложных ситуациях. Он взял понюшку табаку, чихнул. Благородный дом является первым в Азии. О нем слагают легенды. Поэтому, когда я прибыл в Гонконг, я пожелал отделить от легенд факты о Струанах, Броках, американца Купера и его партнере Уилфе Тилмане, даже о русском Сергееве Пала... Он замолчал. Взгляд молодого человека затуманился. Глаза смотрели в пространство, он не слушал его, явно целиком поглощенный этим решением, возникшим из глубины и заполнившим его разум. «Мистер Струан!» «О, прошу прощения. О чем вы говорили?» «Я с отменным удовольствием дарю вам это решение. Сложности, несомненно, существуют. Но у вас есть корабли. На кораблях есть капитаны, и капитан любого британского корабля при определенных обстоятельствах может совершить обряд венчания. Вы Тайпен, поэтому вы можете приказать. Quod erat debobstrandum. Примечание, что и требовалось доказать. Латинской. Конец примечания. «Небесный наш, вы бесподобны!» — восторженно выпалил Малкольм. «Бесподобны! Вы уверены?» «Уверены? Насчет моей матери и отца?» «Да! Одним из моих информаторов был Морли Скиннер, владелец Oriental Times, современник Дирка Струана, старик, любивший посплетничать о старых временах, другим — миссис Фоттерингилл, когда она была еще жива, и вы обратили внимание, как мало людей интересуются рассказами стариков. А ведь они были очевидцами самых всевозможных событий. Скиннер умер около 8 лет назад. Вы его знали? Нет. На счастливое лицо Малкольма вдруг набежала тень. Если все случилось, как вы говорите, в Гонконге эту историю знал бы каждый. Дирк Струан решил замять ее. Решил, что тайное венчание в церкви будет лучше для лица. Он был достаточно могуществен, чтобы устроить это, и даже Брока склонил принять его план. Все это правда. Но если он... Малкольм замолчал. На его лицо было радостно смотреть. Только мне не важно. Правда это или вымысел, ведь так? Нет, не так. То, что это правда, имеет огромное значение, потому что дает вам несокрушимое оправдание перед вашей матерью. В конце концов, вы делаете только то, что сделала она. Вы следуете ее примеру. Боже мой! «Небесный наш! Вы опять правы. Потом еще более взволнованно. У вас есть доказательства?» «Разумеется, глупыш», — подумал Скай. «Но все сразу ты не получишь». «Да, в Гонконге. Мне понадобятся деньги на расходы, чтобы немедленно туда отправиться, в счет моего предварительного гонорара. Скажем, 5000». что включает доказательства, и всегда при условии, что мое решение разрубит ваш Гордиев узел. К тому времени, когда вы прибудете туда уже после свадьбы, у меня будут все доказательства, какие вам понадобятся. Господь милосердный, а я-то уже решил, что все, конец. Малкольм откинулся на спинку кресла. Теперь его ничто не сможет остановить, и осознание этого прогнало из головы многих демонов, демонов ночи, демонов дня, демонов будущего. Какие еще? Так называемые факты вам известны обо мне и о прошлом. Много всяких, мистер Струан, — с улыбкой ответил Скай. Но сейчас они вам не пригодятся, хотя сами по себе они очень ценны. Малкольм Струан направлялся к дому. Он не помнил, чтобы был когда-нибудь так счастлив. Ни трости, ни боль не беспокоили его так сильно, как обычно. — А почему бы нет? — едва не пел он. — На следующей неделе я стану мужем самой прекрасной девушки на свете. Мама будет усмирена безукоризненно. Мне не терпится увидеть ее лицо. Сегодня я даю ужин, который теперь действительно превратится в праздник, и Норберт вернулся как нельзя более кстати, чтобы отправить его к праотцам. Ай-я! С радостным видом он раскланивался и махал рукой прохожим. Его хорошо знали и очень жалели, уважали как Тайпена благородного дома и еще больше завидовали как будущему обожаемому супругу всеобщей любимице поселения. Солнце прорвалось сквозь пелену облаков, словно в ответ на его настроение, и море заискрилось и заиграло в его ярком свете, пока корабли флота разбирались по местам стоянки в заливе. Гребной катер сэра Уильяма продвигался к флагману, другие катера облепили пакетбот. Их собственное торговое судно «Леди Тесс», ходившее между ее Кагамой, Шанхаем, Гонконгом, потом всеми крупными портами до самого Лондона и назад, было готово к выходу в море. Сегодня вечером оно отправлялось в плавание. «Его капитан подошел бы», — подумал он. «Лавидарк Смит, большой и шумный, служит в компании много лет, как и большинство наших капитанов, вот только его я никогда особенно не любил. По мне бы лучше старый дядюшка Шили поженил и благословил нас. Жаль, что я не знал того, что знаю сейчас, когда он был здесь. Ну да ладно, йос! Я все равно не могу держать Лавидарка здесь. А даже и завтра еще ничего не получится. Сначала необходимо уладить дело с Норбертом. Как насчет Винсента Стронгбоу, капитана горцующего облака? Корабль прибывает в воскресенье и отправляется назад в Гонконг в среду. У меня будет довольно времени, чтобы убить Норберта и проскользнуть на борт до того, как сэр Уильям меня хватится. Здесь мне задерживаться нельзя, гораздо безопаснее быть в Гонконге, где мы реальная сила, а Анжелика, моя жена к тому времени, она сможет приехать ко мне через 2-3 недели. Итак, все решено. И небесный наш снова прав. Я должен быть очень осторожен. Никому ни слова, даже Эйнджел до самого последнего момента. Ему я могу верить, он поклялся хранить тайну, и его гонорар будет растянут на весь год, чтобы гарантировать его преданность. Ай-я, 5000! Ладно, бог с ними. Он дал мне ответ. Он действительно нашел его, хвала Создателю. Еще одно решение. Я намерен сократить дозу лекарства. Даже попробовать совсем от него отказаться. Это мой долг перед Эйнджел. Поправиться и быть сильным без всяких хитростей и подпорок. И быть здоровым, чтобы возглавить благородный дом. С Анжеликой рядом я смогу. Протрусившие мимо лошади оторвали его от грез. Он помахал всадником и тут увидел, что стоит неподалеку от церкви. Солнце золотило ее шпиль, запах моря, лошадей, земли и жизни щекотал ему ноздри. В тот же миг душу его переполнило чувство признательности, и он направился туда, чтобы вознести благодарственную молитву, как вдруг заметил паровой катер, державший курс на причал компании. Джейми сидел на корме, с головой уйдя в газету, и это напомнило ему о почте. Он свернул с дороги и оказался у края причала как раз перед тем, как туда подошел катер. «Джейми!» — окликнул он, стараясь перекричать шум двигателя, и помахал рукой, когда катер начал медленно продвигаться вдоль свай причала, покрытых толстым слоем водорослей и ракушек. Он увидел, как Джейми прищурился против ветра, потом махнул рукой в ответ. Одного взгляда на его лицо было достаточно. — Я поднимусь на борт! Он неуклюже ступил на палубу. Идти по наклонной поверхности, опираясь на две трости, было трудно. Но он добрался до кормы и позволил Джейми подхватить его под руку и помочь спуститься на три ступеньки в каюту. Каюта была просторной, и здесь их никто не мог слышать. Вокруг морского стола стояли скамьи с запирающимися ящиками под ними. На столе аккуратными пачками была разложена почта. Письма, газеты, журналы и книги. Все отдельно. Сверху, предназначенной для него пачки, он сразу увидел письмо матери. Ее почерк нельзя было не узнать. Еще одно ее письмо, адресованное Джейми, уже лежало вскрытым на столе. «Я рад вас видеть, Тайпен». «Что там такое на этот раз?» «Вот мое письмо, прочтите сами». «Довожу до вашего сведения, что мой сын не может жениться, пока не достигнет совершеннолетия ни при каких обстоятельствах. Я уже проинформировала преподобного Майкла Масса Твита, сэра Уильяма с этой почты, и сделала осторожное заявление в Oriental Times от сего дня. Прилагается. Также все наши капитаны всех наших кораблей, заходящих в ваши воды, получили соответствующее уведомление и приказ распространять далее эту информацию. Я также написал адмиралу Кеттереру с этой почтой на тот случай, если его будет искушать капитанская церемония. То, что мой сын станет делать после своего 21-го дня рождения, безусловно, его личное дело. До того же времени, как перед Богом, я буду защищать интересы его и наши в полную меру своих сил. Воздух с шумом вырвался из груди Малкольма, и кровь отхлынула от лица. Он разорвал конверт своего письма. Оно почти в точности повторяло предыдущее, за исключением того, что было личным. Начиналось «Мой дрожайший сын» и заканчивалось «Поверь, все это делается ради твоего собственного блага, мой сын. Мне жаль это говорить». Но девушка из скверной семьи. До нас дошли слухи, что власти французского Индокитая сейчас преследуют ее отца за подлог. И ты уже знаешь, что ее дядя сидит в долговой тюрьме в Париже. Если она тебе необходима, сделай ее любовницей, хотя я и не очень одобряю этого. Но ты лишь наживешь себе еще большие неприятности. В этом я уверена. Я, разумеется, никогда ее не приму. Надеюсь, я буду иметь удовольствие видеть тебя до Рождества, когда эта печальная история будет уже позади. Я бы написал о тебе о подлых броках, но это следует удерживать здесь, а не в Иокагаме. Твоя любящая мать. Слова постскриптум «Я люблю тебя» стояли в конце. Значит, никакого тайного послания не было. Он медленно разорвал письмо на мелкие кусочки. То, что он настолько хорошо владел собой, доставило ему удовольствие, но не погасило в нем бешенство от того, что она объявила ему шах и мат. «Это женщина!» — пробормотал он, не подозревая, что говорит вслух. «Это женщина — ведьма!» «Ведьма, порожденная дьяволом!» «Колдунья! Как она могла знать?» Макфей смотрел и ждал, глубоко озабоченный. Когда к нему вернулась способность рассуждать, Малкольм спросил, что в газете. Заметка была короткой. Миссис Тесс Струан, исполняющая ныне обязанности главы торгового дома Струан и Ко, объявила сегодня, что благородный дом проведет большое празднество по случаю исполнения ее старшему сыну Малкольму 21 года и его официального назначения Тайпеном 21 мая будущего года. «Что ж, Джейми», — произнес он с горькой улыбкой, — «немного осталось такого, чтобы она еще могла сделать, дабы подорвать мой авторитет, а?» «Да уж», — ответил Джейми, всем сердцем сочувствуя ему, — «Малкольм видел корабли и горизонт, а за ним Гонконг и Пик и всех своих друзей и врагов. Теперь она стояла первой в этом списке». «По-своему это забавно. Несколько мгновений назад я летел на гребне волны». Тусклым голосом он поведал Джейми о своей великой идее, об отказе Твита и все о замечательном плане небесного нашего. «Теперь это хлам». Джейми был потрясен так же, как и Малкольм. Он словно никак не мог заставить свой мозг работать. Может быть, Твита еще можно уговорить? Может быть, подношение церкви? Он отклонил его, как и отец Лео. «Господи Иисусе, ты его просил!» Малкольм рассказал ему об этой встрече, поразив Джейми еще больше. «Боже всемогущий, Тайпен, если вы так настроены на это, что решились на такое, может быть, мы найдем другого капитана?» «Надежды на это немного, Джейми. В любом случае, небесный наш подчеркнул, чтобы я хранил все в тайне до самого конца, в особенности от сэра Уильяма, который имеет право запретить венчание, поскольку Анжелика и я несовершеннолетние. А если она официально известила его, ему придется рассказать обо всем Саратару. Она выиграла, будь она проклята!» Он опять устремил взгляд за горизонт. В прошлом, когда случалось большое несчастье, когда, например, утонули близнецы, хотя она никогда не говорила этого прямо, ему всегда казалось, что она винит в этом его, что если бы он каким-то образом был там, трагедии бы не произошло. Он чувствовал, что к глазам подступают слезы, как сейчас, но прогонял их назад, и от этого боль становилась сильнее, а ощущение, что он задыхается, еще ужаснее. Он поступал так, потому что Тайпен никогда не плачет. Она постоянно вбивала ему это в голову. Это были ее первые слова, которые он мог вспомнить. Тайпен никогда не плачет. Он выше этого. Он продолжает бороться, как Дирк. Он несет свой крест. Она повторяла их снова и снова. Хотя отец всегда так легко начинал плакать. Я никогда не понимал, с каким презрением она к нему относилась. Она никогда не плакала. Я не помню ни единого раза. Я не заплачу. Я буду нести свой крест. Я поклялся, что буду достоин называться Тайпеном, и я буду достоин. Никогда больше она не будет для меня мамой. Никогда. Тесс. Да, Тесс. Я вынесу это. Его взгляд остановился на Джейми. Он чувствовал себя таким старым, таким одиноким. Пойдем на берег. Джейми начал было говорить что-то, замолчал. Выражение его лица было странным. Потом он указал рукой на сиденье напротив. Там лежали еще пакеты с почтой. Что это? Это почта крошки Вилли. Бертрам, новый порученец при миссии, заболел, поэтому я сказал, что захвачу им их почту. Пальцы Джейми дрожали, как и его голос. Он поднял большую пачку писем. На бечевке, перевязывавшей ее крест-накрест, стояла в центре государственная печать, но, перебирая уголки, было, однако, легко найти два ее письма — сэру Уильяму и адмиралу Кеттереру. «Мы, если у нас будет немного времени и удачи, вы бы могли, мне, возможно, удалось бы вытащить их». Малкольму показалось, что волосы у него на затылке выпрямились и стали как проволока. Ограбление королевской почты каралось повешением.